Глава 22. Новости бывают разные. Водоросли чувствовали себя хорошо, что определенно радовало. В остальном дела шли так себе, потому что Алетта отказалась со мной разговаривать. Вообще, когда мы утром столкнулись в раздевалке и я отдала ей платье, она почти вырвала его из моих рук, пожелав мне катиться куда подальше, и так хлопнула дверцей шкафчика, что чудом не снесла замок. Сейчас она вообще отсела от меня в другой конец лаборатории, и когда бы я ни оглянулась, видела только ее спину. Прозвенел звонок. Преподаватель, окинув взглядом аудиторию, сказал, что в следующий раз будет контрольный тест по водорослям и условиям их содержания, после чего собрал свои вещи и вышел. С Алеттой мы столкнулись у инкубатора, точнее, не совсем столкнулись, я подошла именно в тот момент, когда подошла она, из-за чего получила локтем в бок и чуть не выронила Лиариум. «Эй!» — она метнула на меня такой взгляд, что мне по меньшей мере полагалось испариться. «Летта, мы можем поговорить?» «Я тебе не Летта», — процедила она, рывком захлопывая дверцу. Я последовала ее примеру, и пока она не успела убежать далеко, снова шагнула за ней. «Слушай, мы обе погорячились». «Погорячились? Ты меня ударила!» «После того, как ты сказала, что сестра умрет из-за меня». «А она умрет из-за тебя?» — ядовито процедила она. «Потому что тебя не волнует никто, кроме тебя самой. И знаешь что? Не смей ко мне больше приближаться. Вообще. Или очень сильно об этом пожалеешь». Она с силой отпихнула меня в сторону, угодив локтем в ребро, после чего вылетела из аудитории. Какое-то время я молча смотрела ей вслед, а потом перехватила сумку поудобнее и направилась в коридор. Честно говоря, после такого общаться с ней не было никакого желания уже у меня самой, поэтому я принципиально свернула в другую сторону. А Летин затылок маячил в коридоре справа, я же пошла налево. Большой перерыв и тепло снова выгнали студентов в парк, и я исключением не стала. Свободных скамеек особо не было, поэтому я решила посидеть прямо на траве под деревом. Устроила сумку, разгладила юбку, и едва успела опуститься, как услышала: «Эй, калейдоскопница, здесь занято!» Я вскинула голову и увидела Вьерхов. Две девушки и два парня смотрели на меня сверху вниз, и не только потому, что я сидела, они стояли. Их брови сошлись на переносице, а сложенные руки, подчеркивающие нашивки с того же факультета, что и у Кьярда, намекали на то, что так просто они не отступятся. «Кем занято?» — поинтересовалась я. «Мной!» — ехидно ухмыльнулся один из парней, выступая вперед. «Волна силы!» — я еще помнила ее по спортплощадке. Прокатилась по земле, и та отреснула у меня под ногами, взметнув мне в лицо горсть земли и опавших листьев. Я подскочила, отряхивая волосы под хохот Вьерхов, и подхватила сумку. «Проваливай, проваливай!» — фыркнула девчонка. Несмотря на правила Кейпдора, накрасилась она так, словно собиралась подработать. Оформленная юбка, поклясться могу, у нее была укорочена минимум на ладонь. «Теперь твоему покровителю больше нет до тебя дела, а остальным кажется, что твоя наглость не знает границ». «Остальным это кому?» «Рамине Дерри?» — поинтересовалась я. «Может, ей передать, что если она хочет лично мне что-то сказать, я всегда к ее услугам. А прихлебателей ее ручных надр с меня достаточно». Девица открыла рот, я же перехватила сумку и направилась к дорожке. Шла до тех пор, пока компания не осталась далеко за спиной. Только после этого я снова швырнула сумку на землю, достала зеркальце и салфетки и принялась вытирать лицо. «Твоему покровителю больше нет до тебя дела». «Да пошел он!» Я еще извиняться перед ним собиралась. Но когда мы столкнулись в парке, Кьярд едва на меня взглянул. Узнал, тем не менее сделал вид, что меня нет. Обхватил свою девицу за талию и потащил в кабинку. При этом наклонился и почти коснулся губами ее уха. А когда она к нему повернулась, убрал прядку с ее лица. Я от души пнула ни в чем не повинную сумку. Потом еще и еще. Он вообще в своем уме приглашать меня на вечеринку, встречаясь с другой девицей? Да, об этом я Алете не рассказала, но смеху было бы на весь Кейпдор. О том, как две идиотки-калейдоскопницы приперлись к Вьерхам, а потом весело летели по лестницам, пересчитывая пятыми точками ступеньки, под ржачий хохот остальных. Урод! Ненавижу! Я глубоко вздохнула, сжимая и разжимая кулаки, снова подхватила сумку и пошла по дорожке. Сама не знаю почему, но бурлившая во мне ярость требовала выхода, поэтому я почти сорвалась на бег. Быстрая ходьба помогла мне остудить бушующие внутри эмоции, а глубокое дыхание — вернуть мысли в нужное русло. Делать мне больше нечего, как заморачиваться по поводу Кьярда. Я обогнула главный корпус с другой стороны и направилась к западным дверям. Как раз есть время добраться до аудитории. Сегодня у нас первый раз в семестре «Легенды и мифы старого времени», поэтому надо прийти пораньше. В том корпусе я еще не бывала. Конечно, навигатор приведет меня к аудитории, но все равно в новых зданиях ориентируешься хуже. Не хотелось бы влететь в аудиторию в последний момент. К счастью, я успела. Вошла за 10 минут, и первыми, кто бросился мне в глаза, оказались Кьярд и его девица. К моему облегчению, они были слишком увлечены друг другом, чтобы меня заметить. К облегчению, потому что я боялась, что мое желание высказать Кьярду все, что я думаю о его приглашении на вечеринку, пересилит желание остаться незамеченной. Опустившись за стол, вытащила тапет и вздохнула. Да, записывать сегодня не получится. Значит, буду просто слушать. Уши мне не просто так даны, а конспекты хоть и упрощают жизнь, Но ничего страшного в их отсутствии нет. Учебная программа все равно загружена на мой таббет, за исключением редких книг. В смысле, тех самых книг, которые можно читать только в библиотеке Кейпдора. Если придется, посижу в библиотеке после занятий. У нас не всегда пары до упора, до смены Догинса. Я почувствовала чей-то тяжелый взгляд и подняла голову. Прищурившись, Кьярд смотрел на меня так, словно увидел морского слизня. Подавив желание показать ему непристойный жест, лишила богатенького мальчика развлечения, какая досада. Я смело встретила его взгляд, усмехнулась и отвернулась. Тоже мне высшая власть Кейпдора. Считает, что ему все позволено? Ха! Едва удержавшись от того, чтобы не пнуть спинку переднего ряда, сжала кулаки и глубоко вздохнула. Все, пора двигаться дальше. Он хотел выставить меня на посмешище, в итоге обломался. Но главное, я понять не могла причину. Неужели из-за того, что я назвала его засранцем? Взять и притащить девчонку на вечеринку, чтобы над ней посмеялись, только потому, что она назвала тебя засранцем, не сказать, что незаслуженно. Это каким же засранцем надо быть? Звонок оборвал мои мысли очень вовремя, потому что неизвестно, до чего бы я додумалась еще. Никогда в жизни меня никто не бесил так, как этот властелин мира, который сейчас поднялся по ступенькам и вышел за дверь. Голос преподавателя напомнил о том, что все случившееся было незначительным эпизодом, и я снова подняла голову. «Рад вас видеть». Молодой вверх коснулся тапета, и в зале вспыхнула голограмма. «Меня зовут Риарден Нетх. Наш предмет — легенды и мифы старого времени. В конце семестра у нас с вами будет зачет, в конце курса — экзамен, либо защита курсовой. Скажу сразу, что защититься будет не проще, чем сдать экзамен по программе, то есть от вас потребуется полное погружение в тему. На том уровне, как если бы вы собирались посвятить этому свою жизнь». У него был очень приятный голос, сильный, но без резких ноток. «Прежде чем мы с вами начнем, хочу, чтобы вы сели более плотно. Аудитория огромная, и современные технологии позволяют докричаться до любого из вас, но мне бы хотелось сплоченности на нашем курсе. Мы будем работать в команде, особенно те, кто соберется писать курсовую. Поэтому прошу». Зашуршали сумки, раздались шаги, по аудитории понеслись шепотки и смешки. Студенты рассаживались, я же немного замешкалась, и это привело к тому, что сесть мне предстояло рядом с девицей Кьярда. Супер. Всю жизнь об этом мечтала. Преподаватель пристально на меня посмотрел, и поскольку я чуть ли не последняя сейчас торчала на лестнице, остальные уже расселись, пришлось пробираться к свободному месту. Опустилась рядом с ней, девчонка взглянула на меня и улыбнулась. Но я сделала вид, что этого не заметила. Ну, а теперь приступим. Начнем, пожалуй, с истории. Наши предметы тесно связаны, пусть даже некоторые историки считают иначе. Откуда-то донесся смешок. «Вы что-то хотели сказать?» Нетх вскинул голову, уставившись на сидевшего в первом ряду парня. Тот мотнул головой. В целом и общем, да, временами доходит до смешного. Не заостряя внимание на случившемся, продолжил преподаватель. Глаза у него были огненные, как у всех вьерхов, нос вкраплениями темных прожилок, напоминающих густую заварку. Из-за этого возникало чувство, будто смотришь в раскрытое жерло вулкана. Говорят, что мы перевираем историю, когда пытаемся интерпретировать факты, но на самом деле это не так. Кто скажет, почему? Сидевшая рядом со мной вьерха подняла руку. Ниестра? Мэль! Легенды старого времени когда-то считались альтернативной историей. Возможно, именно поэтому историки к ним относятся столь скептически. Голос у нее оказался очень приятный, хотя я бы предпочла, чтобы она рычала, как гуана. Примечание. Гуана. Млекопитающее, отличающееся полным отсутствием шерсти и крайне противным рычанием. Конец примечания. Или шуршала, как пролежавший пару лет в прокуренном помещении наждак. Подскажете нам, когда? До проседания. Их считали альтернативной историей, но впоследствии пришли к выводу, что это просто легенды, поскольку события в них отраженные не нашли никакого подтверждения даже на руинах старой цивилизации. «Отлично, Ниестра Мэль», — преподаватель хлопнул в ладоши. 20 баллов за ответ. Действительно, все так и есть. До проседания то, что мы с вами сейчас изучаем, считалось не легендами, а реальными историческими событиями. Тем не менее, подтвердить или опровергнуть события, о которых мы говорим, сейчас не может никто. А в каждой легенде, как известно, есть доля правды. Только одну легенду со времен проседания и по наши дни считают чересчур фантастической. Кто скажет, какую? На сей раз руку подняла я. Ниса. Не особо хотелось выступать, но после того, как эта умница выпендрилась, я просто не могла не ответить тем же. Тем более, что это была моя любимая легенда. В детстве мама рассказывала мне ее на ночь как сказку. Мэйс. Легенда о лиархах, которые жили под водой и могли выходить на сушу. Считается, что они управляли стихией воды, как сейчас вьерхи управляют землей. Замечательно. И куда же делись лиархи, согласно легенде? Ушли в глубину, когда исчерпали свою значимость на Земле. Совершенно верно, 20 баллов, Ниса Мэйс. Вьерха снова мне улыбнулась, я же плотно сжала губы. Обо всем этом и о многом другом мы узнаем на наших занятиях. Я предпочитаю давать материалы, которые нахожу сам, потому что в программе Академии слишком мало информации. На библиотеку тоже не рассчитывайте. Пишите конспекты. Легко ему говорить. Итак, говорил он много и интересно. Попадались и сведения, которые я уже знала, и такие, о которых никогда раньше не слышала. О возникновении нашего мира, когда ладони небесного бога Роркха были соединены во время созидания, но его вероломный брат ударил его огненным копьем в спину, и тот рухнул на возникшую из божественной энергии планету. Упал лицом вниз между водой и сушей, и часть его силы навсегда впиталась в землю, а часть ушла в воду. Так возникла земная сила, огонь, горы и водная. Тяга глубины и шторма. Все это сопровождалось голограммами, из-за чего временами создавалось ощущение, что я сижу в кино. Порой я ловила на себе взгляды со стороны соседки, и тогда мне хотелось вскочить и пересесть. Правда, пересаживаться было особо некуда. «Возьми перо, если хочешь», — раздался еле слышный голос. Вздрогнула и покосилась на девчонку. Вьерха протягивала мне перо, чтобы я могла сделать записи. Она больше не улыбалась, я не заметила в ее глазах ни насмешки, ни ехидства. Впрочем, Кьярд тоже был очень убедителен, когда звал меня на вечеринку. «Спасибо, не нужно», — сдержанно ответила я и отвернулась, испытав желание треснуть ее тапетом по голове. «Как же они меня достали! Изображают из себя невесть кого! Сегодня же куплю перо, самое дешевое, может, поищу подержанное, да без разницы какое! Лучше я неделю не буду есть, чем воспользуюсь ее помощью». Стоило мне подумать об этом, как тапет вспыхнул от входящего сообщения. «Ниса Мейс, вы приглашены на повторное собеседование. Ждем вас сегодня в 24:40. С уважением, Линдхар Эйл, директор кадровой службы РЦ «Бабочка».